Глава 21. Любовь Толстолапова. 8-9 августа 2001 года. Потом, спустя месяцы и годы, Сучье в имя вспоминал происшедшее одновременно с восторгом и с ужасом. И уже, конечно, с чувством освобождения, как поворотный момент своей жизни. В конце концов, после всех этих событий, Сучье в имя поверил в Бога, приобрел человеческое имя и стал вполне приличным членом общества. Трудно себе представить, вот и Сучье в имя представить такого не мог. А началось все с того, что после третьей отсидки захищения собственности и повреждения личности, так запомнил формулировку Сучье в имя, подобрал заслуженного человека маркиз, занимавшийся охранными делами. Немного обучил его, да и передал Якову Николаевичу для использования. Про использование слушать было страшно, потому как наклонности Якова Николаевича всем известны. Но тут пронесло. Хоть и благоволил зверомузыка к Сучьему в имени, но только в одном, как к охраннику. Так что вышел Сучье в имя в апреле. А все лето, получилось, охранял охотничий домик большого человека. Яш из зверомузыки. Повезло, что и говорить. Повезло много раз и во многом, потому, что откормился Сучье в имя на этой работе, даже немного потолстел, и к тому же очень поздоровел от свежего воздуха и обилия вкусной еды. Только две детали жизни в охотничьем домике не очень устраивали Сучье в имя. Это отсутствие женщин и охота. Пока учился у маркиза, были и женщины. Но вот Яша зверомузыка, баб, совершенно не терпел. А охота? Сучье в имя сам не мог объяснить, почему он не любит охоты. Но тут и правда таилась некая слабость. Особенно не терпел он охоты на медведя. А уж как разделали уже на базе тушу медведицы, как посмотрел он на тушу со снятой шкурой, дико похожую на женский ободранный труп, совсем упало сердце у Сучьего в имени. Так упало, что совершил он преступление, должностной проступок, за который бы ему не поздоровилось, прознай про это Яков Николаевич. Потому что были с медведицей и медвежата, и старшего, который мог есть сам, не застрелили, а взяли живым. Звереныш порвал трех человек, пришлось оказывать медицинскую помощь, но все равно. Его стащили с кедра, скрутили ремнями и еще часа два сколачивали клетку из жердей. На другой день Яков Николаевич должен был улететь в Красноярск и собирался брать его с собой. Вот тут-то и совершил свое преступление Сучье в имя, потому что он выпустил звереныша. Было не его дежурство, а что дежурный спит, Сучье в имя не сомневался, даже предполагал примерно где. А зверек все метался, все раскачивал жерди и все фыркал и ворчал, так отрывисто, ритмично, что Сучьему в имени все казалось, он разговаривает. Тошно было Сучьему в имени от этой то ли одиночки, то ли зоны для зверька. И глухой ночью вышел он к клетке. Охрана давно дрыхла в кустах. Нашел самые раскачанные зверьком жерди и вынул их из гнезда в досках. Медвежонок что-то зафыркал, уставившись на Сучье в имя. Потянулся. Тот попятился на всякий случай. Помнил, как легко рвал медвежонок когтями, стаскивавших его с кедра. Да и вообще, раз уж сделал, пора сматываться. Страшно подумать, что скажет Яков Николаевич, если узнаю. Зверек дунул в лес. Только сверкали пятки, да подпрыгивал кургуз из задок с забавным кургузом хвостишкой. И было это в ночь на 5 августа 2001 года. А спустя самый небольшой срок произошли события, после которых Сучье в имя оказался единственным, кто вдруг остался в живых из всех бывших в охотничьем домике. Объяснить это можно было случайностью, волей невероятного стечения обстоятельств, а можно было и горным промыслом, перстом Божьим. Сучье в имя предпочел поверить в перст, вдруг указавший на него, старого вора и грешника. К вечеру 7 августа опять прилетели Яков Николаевич со своим любимым пидором Инессой и еще одним охранником, мордатым. Зачем нужна охрана на базе, куда не ведет ни одна дорога, куда летают только вертолетом, это непросто объяснить. Зачем дядька с автоматом в вертолете, это объяснить еще сложнее. Но ведь не в уме же тут дело. Дело в том, что без охраны Яша Зверомузыка чувствовал себя хуже, чем без штанов, и без нее ему делалось плохо. А особенности его психики позволяли вкусно кушать и отдыхать на свежем воздухе немалому числу людей. Зная заранее, что приедут Яков Николаевич, радист всегда предупреждал об этом всех. Сучьи вымя начистил амуницию и прохаживался вдоль стены леса, чтобы с вертолета было видно. Яков Николаевич прилетел в хорошем расположении духа, даже не побил никого. А сучьему вымени улыбнулись, пообещали увольнительный в город. Как всегда, было много еды, и за ужином съедали ее вместе. Яков Николаевич во главе стола, рядом с ним страшный лагерный старик Инесса, морщинистый и жуткий. Недалекий человек испугался бы этих, не выражающих ничего, жутких глаз, запавших глубоко внутрь черных сморщенных глазниц. А человек, лучше разбирающийся в жизни, вспомнил бы, что Инесса накопил поистине невероятный опыт ублажения активных пидорасов и сделал бы вывод из этого. Можно было как угодно относиться к Инессе, но разумный, опытный человек выполнял любую ее, то есть, в общем, любую просьбу Инессы, и ни в коем случае с ней, то есть с ним, в общем, с Инессой не ссорился. Ниже по столу сидели комендант базы, радист, егерь и, конечно же, оба охранника, в том числе и сучье вымя. А третий охранник прогуливался по двору, неизвестно от кого охранял базу. Повар подавал еду, сам не садился. В 9 часов вечера Яков Николаевич удалился с Инессой под руку. Сучье вымя вышел на пост охранять базу, а его место за столом занял третий охранник и повар. Где-то в 10:30 повар Валера вышел к сучьему вымени покурить и побеседовать о жизни. А еще через 30 минут в доме окончательно погас свет. Без 11:12 сучье вымя постелил за кустиком полотна и прилег поспать до рассвета. Когда рассветет, Яков Николаевич иногда проходит, проверяют, а до того вполне можно и поспать. А снилось сучьему вымени, что сидит он в камере на 16 человек. В смысле, должно-то в ней сидеть 12, а вот сидит 16. И в жаркий полдень становится нечем дышать. Совершенно задыхается он, сучье вымя. И воняет, но совершенно чудовищно. Сучье вымя очнулся и никак не мог сообразить, что происходит. Прямо на нем вроде бы что-то лежало. Сучье вымя попытался схватить это лежащее, наткнулся на длинную спутанную шерсть. И с одной стороны были когти, а с другой еще что-то теплое и с шерстью. Так примерно сказали ему, и с каким-то утробным ворчанием, и теплым смрадом пахнуло на сучье вымя из колоссальной пасти. Сверкали клыки в лунном свете, полыхали летучим зеленоватым светом глазки. Шевелились круглые ушки по бокам неправдоподобной громадной башки. Как вообще не обкакался в этот момент бедный сучье вымя, это совершенно непонятно. Остается объяснить все только тем, что человек ко всему может постепенно приспособиться, и нет того, чего бы он не мог вынести. Зверь опустил башку, шумно сопел, водя носом по груди, животу сучьего вымени. Лениво, не меняя позы, подцепил когтем автомат, откинул его подальше. И лежал все так же, положив лапы на сучье вымя, не нажимая, не стараясь напугать или причинить страдания. Там, на базе, явно что-то делалось. Слышались скрипы, шум движения, вспыхнул грохот, повис отчаянный крик, оборвался. И еще дикий вопль, грохот падения тяжелого. Низкое довольное ворчание. Сучье вымя изгибался, стараясь не напрягаться под лапами. Впрочем, ему и не мешали. А потом вдруг медведь и вообще убрал лапы. Встал и пошел туда, к базе. Сучье вымя остался один. Несколько мгновений лежал он неподвижно, отходя от смрада и давления. Потом повернулся на живот. очень уж важно было посмотреть, что происходит на базе. И кто это вопит раз за разом и никак не может замолчать. В серо-жемчужном полусвете отлично различалось двухэтажное здание базы и множество суетящихся вокруг темных приземистых фигур. Что-то они согласно делали, эти 10 или даже больше медведей. Что-то тащили из дома. Вот оно что. Качалась рука, голова, свисая из пасти одного зверя. Странно торчали не в суставе согнутая нога в зубах другого. Голова кружилась у сучьего вымени, а зрелище медведей, вместе делающих что-то для них важное. А именно это он и наблюдал, слаженную работу медвежьего стада, захватившего базу и теперь выносящего, складывающего на траву трупы врагов. Сучьему вымени показалось почему-то, что командует всем огромный медведь, хромой на левую заднюю лапу. По крайней мере, после того, как он фыркал, другие звери шли и что-то делали. Фырканье, ворчание висело над сборищем зверей. Даже сучье вымя понял, что это медведи разговаривают о чем-то. И у него опять сильно закружилась голова. Из дома показался крупный зверь. Во рту он тащил что-то кричащее, бьющееся. Схваченный поперек туловища человек изгибался, отталкивал голову зверя. Медведь шел, подняв голову. Так удобнее ему было нести тяжелое, опирая голову на шею. За ним выходил еще один. Нес, сразу видно, что труп. И был этот труп в зеленой женской комбинации. Логично предположить, что первый зверь нес Якова Николаевича.